мадемуазель Вергано. Где полотно? Полотно? Какое полотно? Ладно. Что вы делали на курсах для роженец? Если вы не беременны. Спасибо за это. Что там о курсах для роженец? Что вы делали на этих курсах? Капитан Сыркин, вы уже поняли, что у вас нет оснований для моего задержания. Я не хочу опоздать на самолет.